Глава 24. Арина. За окном на чистом небе ярко сияли звезды. В прозрачном осеннем воздухе носились беспокойные светлячки, будто бы играющие в догонялки. Все вокруг дышало спокойствием и умиротворением. Вечер. Интересно, сколько я проспала после того случая с поджогом шкафа? Часа 2-3? В памяти вновь замелькали обрывки воспоминаний. Экипаж, мать, Кристиан и боль. Затем какой-то бред, огонь полыхал, целители. В висках застучало, а по коже прокатился уже знакомый жар. Так, сейчас не время с ума сходить и казенное имущество сжигать. Арина, нужно прийти в себя. Распахнула окно своей спальни и втянула отрезвляюще свежий воздух. И тут же кто-то потянул за длинный подол платья. Перевела взгляд на пол. Рыжик встал на задние лапки и внимательно всматривался в мое лицо. «Привет, пушистик!» Опустилась перед ним на колени и провела ладонью по макушке, отчего зверек прикрыл глазки. «А ты умнее, чем я думала. Жаль, что говорить не умеешь». В ответ мне зазвучало немного недовольное урчание, похожее на ворчание. В духе «я же тебя предупреждал», что непонятного в рычании и шипении. «Не ворчи, я поняла. И в следующий раз, если ты будешь так же рычать на кого-то, то я определенно задумаюсь». И от недовольного фырчания губы сами собой расплылись в улыбке. «Спасибо тебе». И в этот момент Рыжик навострил ушки, а следом в коридоре что-то зазвенело, и дверь с тихим приглушенным стуком распахнулась, впуская в комнату приглушенный теплый свет из коридора. «Тьера Ариана, доброго вечера! Вы проснулись!» На пороге появилась Джулия, толкая перед собой тележку. И тут же в воздухе появился такой аромат, что желудок свело. «Ох, все в точности, как целители говорили. Я принесла вам ужин». «А я как раз проголодалась, как волк!» Резко поднялась на ноги, ощутив, что мир вокруг все же пошатнулся. Рыжик тем временем подскочил на кровать и принялся нетерпеливо топтаться на месте в ожидании еды. «Неудивительно!» — девушка робко улыбнулась, подкатывая к столику звенящую приборами тележку. «Вы проспали почти двое суток!» Я замерла на месте. «Два дня? Неужели я спала два дня?» «Быть не может!» Последнее, что помнила, то, как я подожгла шкаф и напряженное лицо Кристиана, а затем... Затем воспоминания оборвались. «Наверное, все дело в заклинаниях?» «Да». Джулия улыбнулась, расставляя тарелочки и выкладывая на них аппетитные блюда. «Бренда сказала, что целители погрузили вас в лечебный сон. Ужасное происшествие. Слава всем богам, что вы и ваша мать остались целы!» «Так, стоп, какая еще мать? Моя мать? Осталась цела?» «Так, ну не приснился же мне разговор с Кристианом. Не было в экипаже моей матери». «Да уж, несказанное везение». Я нахмурилась. «А где сейчас Тьер Рараншейр?» «Он в малой гостиной, насколько мне известно». «Отлично». Я быстро подцепила с тарелки кусок мяса прямо руками и принялась ужинать по-студенчески, без всяких этикетов и правил, чем несказанно удивила Джулию. Но мне нужно было скорее увидеться с Кристианом, понять, что вообще произошло и что с этим всем делать. Меня изнутри съедали десятки вопросов. Как я могла умереть и вновь ожить? Зачем кому-то за мной охотиться? Как кто-то узнал, как вообще выглядит моя мать? Что за сила такая у фениксов? И главное, могу ли я от нее избавиться и спокойно вернуться домой? Домой. Земля. Москва. Казались уже чем-то призрачным, далеким. Будто я там и не жила вовсе. Воспоминания о прошлой жизни, как в тумане. И если я смогу вернуться, то что будет здесь? Кристиан так и будет продолжать свою борьбу с бездной? Или в один из дней монстр все же возьмет верх над его сознанием? Стало жутковато от одной мысли. В воспоминаниях все еще был жив этот мерзкий, тошнотворный голос. И если я вернусь домой, то никогда не узнаю, что произошло здесь. Никогда. И что-то внутри судорожно сжалось. «Присоединяйся!» Я кивнула, наблюдавшей за мной во все глаза Джулии, а затем опустила одну из тарелок на пол, нетерпеливому рыжику, которому, впрочем, манеры были чужды. Он схватил кусок пирога и нырнул ужинать под кровать. Утолив голод за пару минут, я хотела было отправиться прямиком в гостиную, но Джулия меня остановила, уверяя, что неприлично являться перед женихом в ночной рубашке. Впрочем, Кристиан меня видел в куда более откровенном наряде, по здешним меркам, но спорить я все же не стала. Переоделась и отправилась на поиски хозяина поместья. Перед дверью в малую гостиную я замерла, переводя дыхание. Там, за стеной, играла мягкая нежная мелодия, а меня накрыло какое-то странное чувство. Все внутренности будто в клубок завязали, а развязать забыли, и сердце в груди билось часто-часто. Приоткрыла дверь и, выдохнув, перешагнула через порог. Кристиан сидел в высоком кресле возле камина, обложенный какими-то бумагами, папками. Будто ему было мало всех этих бумаг в кабинете. Яркое пламя отбрасывало танцующие тени на его лицо, а в следующее мгновение он поднялся. И что-то неуловимое поменялось в его облике. Будто черты лица стали мягче. Исчезла холодность, суровость. «Доброго вечера!» Втянув в себя воздух, на негнущихся ногах я прошла вперед, но все же вскинула взгляд. «Я... ничего не понимаю. И хочу с вами поговорить, Тьер Раранчейр». «Не нужно этих формальностей. Я просто Кристиан, Ариана». Он заговорил, остановившись напротив меня. И я даже сквозь очки физически ощущала его прошивающий насквозь взгляд. «Как ты себя чувствуешь?» «Не знаю», — передернула плечами. «Странно. Как чувствуют себя воскресшие люди? Мне немного не по себе. Что вообще произошло? Вы можете мне рассказать?» Кристиан приблизился и перехватил мою ладонь, теребившую подол платья. И меня будто током ударило. Странные, чужие эмоции затопили сознание, отчего даже дыхание перехватило. «Ариана...» Его голос звучал как-то глухо. «Ты была у меня на руках, и благодаря связи я чувствовал все, что ощущала и ты. Думал, что потерял тебя. Ведь сердце действительно остановилось». Он замолчал, будто слова давались ему нелегко, причиняли боль. «Все произошло в одно мгновение, но ты не совсем воскресла. Считай, что яд попросту сорвал печать. Потом сознанию нужно было время для восстановления, и при первом пробуждении в тебе бушевала магия, которая не поддавалась контролю, поэтому пришлось прибегнуть к магии, чтобы успокоить тебя. Зато впервые за последние лет 5 я, наконец-то, выспалась. Я попыталась улыбнуться. Вышло, правда, скверно. Во время учебы 48-часовой сон — непозволительная роскошь. К слову, о снах. Кристиан отпустил мою ладонь и устремил свой взгляд на пламя камина, которое рисовало причудливые тени на его лице. «Ты говорила, что еще на земле тебе снились странные сны. Что ты уже видела твари бездны до того, как попала в мой дом. Так?» «Так». Осторожно кивнула, не понимая, куда он клонит. «Выходит, это были вещи и сны?» «Нет, Ариана. Полагаю, что это были воспоминания. Воспоминания, которые у тебя пытались стереть». Кристиан вновь развернулся в мою сторону, и, клянусь, я увидела, как сквозь очки его глаза сверкнули золотистым светом. «Видишь ли, пока ты спала, произошло множество событий, и мне удалось выяснить некоторую информацию о фениксах». «Воспоминания? Но откуда они могли взяться?» «Из того времени, пока ты жила здесь, с матерью и отцом. Ты помнишь свое детство?» На мгновение задумалась. «Если честно, я и то, что происходило год назад, помню с трудом, не то, что детство. Но какие-то воспоминания все же были. Обрывки, яркие картинки, сказки матери на ночь и все эти причудливые существа, которых я периодически рисовала в блокнотах на скучных парах. Смутно. То есть вы хотите сказать, что я отправилась на Землю не сразу после рождения? Нет. Я думаю, что именно при помощи твоей крови 15 лет назад открыли первый портал в бездну. И именно тогда ты увидела твари, которые отпечатались в твоем сознании. Кристиан сделал паузу, а я, ей-богу, забыла, как дышать от неожиданности. Видишь ли, фениксы — большая редкость. Зачастую в союзе драконов и магов детей и вовсе не могло быть, а в других случаях дети погибали. Но ты выжила и стала оружием в чьих-то руках. В наступившей тишине, казалось, я слышу, как гулко бьется его сердце, как кровь бежит по моим венам. Неужели все так? Неужели это могло быть правдой? Неужели то, что мне когда-то снилось, могло быть реальностью? Почему я? Вопрос сам собой сорвался с губ. У меня есть основания так думать. Кристиан кивнул на кресло, в котором остались лежать какие-то бумаги. Записи из архивов, дневник отца, показания свидетелей. Хорошо, ладно, допустим, это так. Я заговорила, судорожно пытаясь понять, что к чему. Тогда выходит, что если при помощи моей крови открыли врата, то их можно таким же образом закрыть? Раз кровь — это ключ. Быстро схватываешь. Кристиан кивнул. И как это сделать? Я пока думаю над этим вопросом. И над тем, как потом вернуть тебя домой. Внезапная мысль озарила сознание яркой вспышкой. Постой! А ты? Как же ты и Василиск? Если эти врата закрыть, то что с тобой будет? Как только врата бездны будут запечатаны и уничтожены, Василиск умрет. И я вместе с ним. Что? Я даже вскрикнула. «Но неужели нет способа?» «Способа нет. Мы единое целое. Я монстр, Ариана». «Я не считаю вас...» Я мотнула головой и, сделав шаг ему навстречу, вскинула взгляд. «Я не считаю тебя монстром. Может, заносчивым, вспыльчивым, язвительным и бескомпромиссным, но только действительно сильный человек способен вести эту борьбу для блага других людей. И я не боюсь, и не ненавижу. Правда. Ты просто не знаешь меня. Он горько усмехнулся. Знаю. Я знаю, что тобой движет. И эта связь, она же двусторонняя. Я чувствую Василиска, но и твои эмоции. Страхи, желания. В одно мгновение Кристиан оказался близко. Слишком близко. И я позабыла все слова, вертевшиеся на языке. А он, ничего не замечая, откинул волосы с моего плеча, провел пальцами по шее, отчего по коже побежали мурашки. Подхватил большим пальцем мой подбородок, заставляя смотреть ему в лицо. И меня захлестнуло волной чужих эмоций. Или своих. Все спуталось. «Ты чудесная девушка, Ариана. И мне бы хотелось, чтобы ты вернулась домой». Он чуть склонил голову, вглядываясь в мое лицо. И была бы в безопасности и счастлива, не думая обо мне. Он был так близко, и, повинуясь внезапному порыву, я сделала движение вперед. Мои губы нашли его. Легкая щетина царапнула кожу, а сердце замерло. Дыхание перехватило. А следом он ответил. А следом он жестко с напором смял мои губы, выбивая пол из-под ног, будто пытался вложить в этот поцелуй все свои противоречивые мысли, чувства, эмоции. Без магии. Я просто ощущала вкус его губ, тепло прерывистого дыхания, щекотавшего щеку, крепкие руки, сжимающие меня за талию. Моя ладонь несмело скользнула на его плечо, притягивая ближе. «Девчонка!» «Умрет!» — произнесся в голове шепот, от которого все внутри замерло. «Иди в свою спальню!» Кристиан резко отстранился, переводя дыхание. «Поговорим с тобой завтра». «Но...» Взгляд зацепился за полоску золотистой чешуи на его запястье. «Нет!» Его ответ не терпел никаких возражений. «В свою спальню! Быстро!»